Глава 76. Она сидела на краю постели, закрыв лицо руками. «Воды хочешь?» Она помотала головой. Он подошел к умывальнику, налил в стакан воды и принес ей. «На-ка, выпей. Тебе станет лучше». Он поднес стакан к ее губам. Она отпила немного, а потом в ужасе воззрилась на него. Он стоял, глядя на нее сверху, и в глазах его поблескивал самодовольный огонек. «Ну что? Ты все еще считаешь меня негодяем?» Она опустила глаза. «Да, но я знаю, что и сама не лучше. Мне так стыдно. По-моему, ты очень неблагодарна. Теперь ты уйдешь? По правде говоря, пора. Надо привести себя в порядок, пока Дороти не вернулась». И вышел из комнаты пружинистой походкой. Китти еще посидела на краю постели, вся сжавшись, как побитый щенок. В голове было пусто. Ее пробрал озноб. Она с трудом встала на ноги и рухнула в кресло перед туалетным столом. Погляделась в зеркало. Глаза опухли от слез, лицо в красных пятнах. Оно внушало ужас. Но это было ее лицо. Она не могла бы сказать, какое клеймо позора ожидала на нем увидеть. «Свинья!» — бросила она своему отражению. «Свинья!» И горько заплакала, склонившись головой на вытянутые руки. «Стыдно! Так стыдно! Что это было? Что на нее нашло? Ужас! Она ненавидела его, ненавидела себя. Но какое это было блаженство! Она никогда больше не решится посмотреть ему в лицо. Он во всем оказался прав. Правильно сделал, что не женился на ней. Она ничтожество, не лучше шлюхи. Нет, хуже, ведь эти несчастные отдаются за кусок хлеба. Да еще в этом доме, куда Дороти привезла ее, одинокую, убитую горем. Плечи ее затряслись от рыданий. Теперь все пропало. Она думала, что изменилась, что она теперь сильнее, что вернулась в Гонконг обновленной. Новые мысли порхали в душе, как желтые бабочки на солнце. Она так надеялась, что стало лучше. Свобода, как светоч, манила ее за собой, и весь мир расстилался перед ней широкой равниной, по которой она могла идти легким шагом, с высоко поднятой головой. Она думала, что избавилась от похоти и низменных страстей, что может впредь жить чистой, здоровой, духовной жизнью. Она сравнивала себя с белыми цаплями, что в сумерки не спеша пролетают над рисовыми полями, подобно высоким мыслям, переставшим враждовать друг с другом. А оказалась рабой, слабой, безвольной. Впереди безнадежность, напрасное старание. Она падшая женщина. Обедать она не пошла. Послала слугу сказать Дороти, что у нее болит голова, и она лучше побудет у себя в комнате. Дороти явилась, и, увидев ее заплаканные глаза, мягко и сочувственно поговорила о каких-то пустяках. Китти поняла. Дороти решила, что она плакала об Уолтере, и как хорошая любящая жена уважает ее столь естественную скорбь. «Я понимаю, как вам тяжело, дорогая», — сказала она, уходя. «Но мужайтесь. Ваш муж, я уверена, не хотел бы, чтобы вы так о нем горевали».